Глава первая. Эб-Ово или родословная роботов. Умели древние римляне ёмко выражать свои мысли. Чего стоит знаменитое «Вени, Види, Вичи»? Пришел, увидел, победил. Три слова, которыми Гай Юлий Цезарь уведомил своего друга Гая Мация в Риме о победе, одержанной им над Фарнаком, сыном Митридата Понтийского, в августе 47 года до нашей эры. Конечно, в древнем мире были и другие народы, не любившие велеречивости. В известной нам Спарте была провинция Лакония, население которой вошло в историю не только военными подвигами и беспримерным мужеством, но и умением достойно ответить врагу. Легенды сохранили два таких примера. Во время войны с персами, когда 300 спартанцев царя Леонида встали против воинов Ксеркса, владыка Персии с явным намеком бросил вызов грекам «сложи оружие», на что Леонид, как и требовали обычаи Лаконии, ответил также двумя словами «приди, возьми». Еще лаконичнее был ответ, данный спартанцами царю Македонии Филиппу, отцу будущего величайшего завоевателя Александра Македонского. Филипп, уверенный в своих силах, потребовал от противника сдачи, иначе, если он возьмет город, то его жителей ждет страшная участь. Спартанцы ответили одним единственным словом — «если». Собственно, отчего это мы взялись за древних греков и римлян? И при чем здесь краткость языка и родословная роботов и робототехники, о которых заявлено в названии главы? А все потому, что ставшее крылатым латинское выражение «эб-ово», означающее буквально «от яйца», то есть «с самого начала», прежде всего, как нельзя лучше подходит к возникновению механических помощников, которые спустя тысячелетия трансформировались в привычных нам роботов. Первую паровую турбину, вернее, ее маленькую модель, изготовили как игрушку еще в первом веке до нашей эры. Произошло это при дворе египетских правителей Птолемеев в Александрии, в знаменитом Мусейоне, своеобразной академии наук древности. Герон Александрийский называл эту игрушку «элопил», то есть «ветряной шар». Игрушка поражала воображение современников. Для них шар, вращающийся от действия пара, был чудом, а для Герона — очередной возможностью подтвердить свои гениальные догадки в реальном механизме. Над небольшим очагом он закрепил полый шар. В него были вставлены две трубки с загнутыми в противоположные стороны концами. Шар наполнялся водой. Трубки закрывались пробками, и огонь начинал нагревать шар. В определенный момент вода закипала. В шаре резко поднималось давление. Пробки с хлопком вылетали, а пар, вырываясь из трубок, приводил шар в быстрое движение. Мог ли предположить Герон, что его вертушка станет рабочим агрегатом в современных паровых турбинах? Или то, что сила пара будет приводить в движение поршни в паровых машинах, давая энергию пароходам и паровозам, запускать станочный парк, вырабатывать электричество? Учителем Герона был знаменитый Ктесибий, который, говорят, учился у самого Архимеда. Ктесибий изобрел пожарный насос, водяные часы и даже водяной орган или гидравлос. Архимед изучал свойства рычага и открыл свой знаменитый закон гидростатики, однако Герон превзошел своих учителей, по крайней мере в механике. Свойствами воздуха и пара никто до Герона не занимался, а ведь в последующие столетия, как мы сказали немного выше, эта стихия будет работать в самых разных приборах и механизмах. Пневмопочта и пневмоприводы — лишь часть этого многочисленного отряда. Свои труды в этой области Герон описал в специальной книге «Пневматика». Эти изобретения не имели своей целью заменить тяжелый физический труд подневольных людей, но они наглядно показывали пример использования научных открытий в практических целях и породили десятки изделий, использовавшихся и в быту, и на поле брани. Тот же Герон Александрийский изобрел автоматический арбалет, стрелявший дальше и точнее любого лучника. Сохранились чертежи и описания механизмов и автоматов. Да-да, автоматов, изобретенных Героном. Например, автомата по продаже святой воды в храме. Верующий опускал в щель пятидрахмовую бронзовую монету и получал порцию воды для ритуального омовения рук и лица. Количество отпускаемой воды задавалось мерным цилиндром над пустотелой пробкой крана. Вечером жрецы забирали выручку и вновь наполняли автомат святой водой. Сегодня во всех автоматах, разливающих жидкости, применяют те же принципы, что и в первом автомате Герона. Широко известен также автомат открывания дверей храма. Над жертвенником около храма зажигался огонь, и двери храма открывались сами. В скрытом под жертвенником металлическом шаре огонь нагревал воздух. Тот, расширяясь, проталкивал воду через сифон в огромную бадью, подвешенную на цепях системы противовесов и шкивов, которые поворачивали двери на их осях, когда бадья становилась тяжелее. Когда огонь на жертвеннике угасал, происходила еще одна удивительная вещь. В результате быстрого охлаждения воздуха в шаре вода засасывалась в сифон другим путем. Опустевшая бадья возвращалась вверх, приводя в обратное движение систему шкивов, и двери торжественно закрывались. Верующие не знали о существовании такого устройства и приписывали выполнение ритуала высшим силам. Такой механизм не был единственным устройством, изобретенным гениальным ученым. В христианстве сигналом к молитве служат удары в колокола, в мусульманстве — призывный крик муэдзина. Для того, чтобы оповещать древнегреческих верующих об открытии храма, Герон придумал особый рожок. Он играл роль дверного звонка, а также подавал сигнал тревоги при взломе двери. Все эти механизмы заказывали Герону жрецы богатых египетских храмов, а верующие египтяне и греки — напомню, это был Птолемеевский Египет — воспринимали эти механизмы как божественное чудо. Поющую механическую птичку, описанную Андерсоном в сказке «Соловей», также придумал и описал Герон. Толпы народа каждый вечер перед заходом солнца собирались у его дома, чтобы увидеть удивительное представление. Маленькие певчие птички сидят напротив огромной совы. Как только сова отворачивается от птичек, певуньи начинают весело свистеть. Но стоило грозной сове повернуть голову к птичкам, как те испуганно умолкают. Автомат действовал с помощью очень остроумной конструкции. Мы уже упоминали, что Герон увлекался пневматикой и гидравликой. На основе свойств жидкости и воздуха он создал массу различных механизмов и сложных устройств. Достаточно упомянуть о вечном фонтане, принцип которого использовали более поздние механики при сооружении знаменитого каскада фонтанов в Петергофе. И для поющих птичек были использованы два закрытых сосуда — большой и маленький. На крышке одного из них помещались птички, другого — сова. В большой сосуд стекала вода, постепенно вытесняя воздух, который, проходя по тонкой трубочке, издавал свистящий звук, напоминающий пение птицы. Заполнив этот сосуд, вода по отсосной трубе начинала переливаться в другой, масса которого, соответственно, увеличивалась. С помощью веревки, перекинутой через блок, прикрепленный к валу, проворачивалась ось с сидящей на ней совой. Уровень воды в сосуде в это время был небольшим. Воздух по трубке не выходил, и птички молчали. Герон также нашел, каким образом можно измерять расстояние при помощи зубчатой передачи. Механизм крепился на ось колеса повозки и приводил в движение диск, показывающий пройденный путь. Диска хватало на 32 километра. Затем отсчет начинался снова. Древние римляне усовершенствовали прибор. В горизонтальном диске просверлили отверстие, заполненное мелкими камешками. Через каждые 5000 шагов отверстия в диске и приемном ящике совмещались, и туда падал камешек. После поездки оставалось подсчитать камешки и произвести оплату. Современные таксометры работают примерно по тем же принципам, что и таксометр Герона. Но верхом мастерства Герона-механика, конечно же, был театр марионеток. Наверху небольшой колонны находился макет театральной сцены, скрытый за дверцами. Они открывались и закрывались 5 раз, как бы разделяя на акты драму о печальном возвращении победителей Трои. На маленькой сцене куклы мастерски показывали, как были сооружены и спущены на воду парусные корабли. Как герои поэм Гомера плыли на них по бурному морю и погибали в морской пучине под сверканием молний и раскаты грома. И все это без участия людей, только при помощи техники. Древние греки называли кукол Герона автоматами, что в переводе с древнегреческого буквально означает механизм, подражающий действиям человека. Позже это слово перекочевало в современные европейские языки. В Греции с легкой руки Платона ученые скептически относились к механике, не считая ее занятием, достойным ученых мужей. Однако Герон, в отличие от своих учителей и предшественников, не стеснялся называть себя механиком. Свои познания в механике он обобщил в труде с одноименным названием. В механике Герон описал 5 простейших машин — рычаг, ворот, клин, винт и блок — и обобщил все достижения древности в механике. Употребить все свои познания в механике на практике Герон не мог. Слишком опережал свое время, в котором еще не возникла потребность применить их ради пользы людей. Слишком дешево в античном мире стоили рабы, которые выполняли всю грязную и тяжелую работу за свободных граждан. И тогда Герон реализовал свои идеи в занимательных игрушках. Увлечение изготовлением механических игрушек было свойственно не только Герону. Эллинистический мир распространился на огромное пространство Средиземноморья и Малой Азии, многочисленные острова и даже прибрежные районы Черного моря, или, как его называли греки, Понта Эвксинского. Древняя история гласит, что на одном из островов жил любознательный и мастеровитый механик Дедалос. Не отсюда ли легенда о Дедале и его сыне Икаре, дерзнувших покинуть остров, захваченный врагами с помощью гигантских крыльев? Был у Дедалоса необыкновенный дом, вызывавший удивление и восхищение всех островитян. Внешне здание напоминало поросший цветами холм, а внутри комнаты были расположены в виде лабиринта. Всякий, кто попадал в тот дом, не мог выйти без помощи хозяина. Только Дедалосу была известна схема комнат, дверей и коридоров. Лабиринт, внутри которого жил страшный Минотавр, стал основой для греческого мифа. И поединок с чудовищем был одним из подвигов Геракла. Создатель этого лабиринта, Дедалос, прославился также изготовлением деревянных человечков, которые могли шагать и двигать руками, и особенно своим самым прекрасным творением — деревянной движущейся фигурой богини Афродиты. Греки деятельно умножали знания из самых разных областей. В Александрии они основали знаменитую библиотеку, в которой хранили многочисленные рукописи философов, механиков и математиков. Благодаря этим папирусам или пергаментам до наших дней дошли описания многих механизмов, подражающих движениям человека и животных. Иначе откуда бы мы узнали, что торентский философ и математик Архит в 4 веке до нашей эры смастерил деревянного голубя, который махал крыльями и мог даже взлетать? Египетский фараон Птолемей Филадельфийский в 3 веке до нашей эры заставил своего раба изготовить куклу, подражавшую движениям человека. Увы, человеческая история подвержена цикличности. За невиданным расцветом эллинской культуры, давшей миру множество наук и открытий, последовала эпоха угасания и связанного с ним упадка. Почти на 1000 лет цивилизация впала в мрачные века невежества и отрицания роли науки и техники. И лишь в период средневекового возрождения удалось приблизиться ко многим достижениям, сделанным в древности. Возникают первые мануфактуры, для которых изобретаются многие механизмы, облегчающие труд человека. Механика становится господствующим культом в Европе. Сотни и тысячи пытливых людей трудятся над созданием новых устройств. Одним из таких приборов становятся часы. Часовой механизм — одно из самых совершенных устройств в мире, и его свойство точно отмерять временные отрезки далеко не самое важное. Часы — это, по сути, первый автомат, созданный человеком, первое программное устройство. Благодаря особому свойству шестеренчатых передач, использованию пружинного механизма для передачи усилий, а также маятнику с дозированным колебанием, удалось построить многие механизмы, которые впоследствии получили название автоматонов. В моем детстве самыми примитивными изделиями на этом принципе были механические игрушки, заводные автомашины и поезда, шагающие цыплята и прыгающие лягушки. До появления радиоуправляемых машин и катеров было еще целых полвека. Однако не будем забегать так далеко. Тем более, что нас ожидает знакомство с выдающимся французским механиком, чье имя уже стало нарицательным — Жаком Авакансоном. Он родился в начале 18 века, в год знаменитой Полтавской битвы в 1709 году. За 70 лет жизни Авакансон сконструировал множество занятных механизмов, многие из которых дошли до наших дней и продолжают работать. Самым удивительным аппаратом среди специалистов считается механическая утка. Авакансон изготовил ее в натуральную величину, снабдив клювом и оперением. Утка повторяла все действия живой птицы. Она щелкала клювом, плавала, брызгалась в воде, двигала крыльями, чистила и расправляла перья, крякала, вытягивала голову вверх, клевала зерна и глотала их, повторяя глотательные движения живой утки, и даже переваривала корм. Пример Жака Авакансона побудил многих механиков последовать его примеру — копировать живую природу. Иногда это были мастерские имитации, иногда целые произведения искусства. Многим известен золотой павлин, находящийся в знаменитом Эрмитаже в Санкт-Петербурге. Каждый час павлин приходит в движение, распушает хвост, хлопает крыльями, поворачивается из стороны в сторону. Десятки посетителей музея собираются в этом зале, чтобы увидеть это механическое чудо. Механизм, скрытый от глаз в зеленом холмике с грибочками, ягодами и мелкими зверушками, заводится при помощи особого ключа. Часовой привод и обеспечивает движение павлина. Животные способны только умилять и восхищать зрителей, но практической пользы от них не было никакой, а мы ведь помним, ради чего создаются роботы. Для выполнения физической работы. И здесь уместно рассказать о других устройствах, именуемых автоматонами. Давайте с вами сделаем простейшие движения. Помашем руками, пошагаем несколько метров, выполним наклоны туловища в стороны. За каждым из этих действий стоит свой вид движения. Прямолинейные и круговые, возвратно-поступательные и сделанные под разными углами. Именно поэтому древние ученые и механики считали возможным изготовление механических приспособлений, которые могли бы имитировать движение живого человека или животного. Отсюда и создание безмолвных слуг и актеров-марионеток.